Новая птица. На зимовку я пошел опять на Иман и поставил атамана в старый знакомый затон, на берегу которого еще виднелись следы наших прошлогодних землянок. За эту зиму произошла перемена в управлении краем. Духовской был переведен на должность туркестанского генерал-губернатора, а его место занял его заместитель, генерал-лейтенант Николай Иванович Градеков. Градеков был тоже скобелевец, тоже георгиевский кавалер и тоже самодур, но в другом роде и из другого теста. Духовской был типичный гвардейский пижон, достигший высокого чина и положения не столько благодаря личным достоинствам, сколько благодаря петербургским связям супруги, рожденной княжны Голицыной. Градеков был из бурбонов, создавших себе карьеру упорным трудом и службой. В то время, как Духовской проскочил Академию Генерального штаба, Градеков прошел ее курс основательно и даже написал ряд трудов по тактике. У Скобелева он прославился как неутомимый исследователь среднеазиатских степей, как пунктуальный исполнитель самых трудных и рискованных поручений и как жестокий усмиритель непокорных туркмен, узбеков и других инородцев. Это был старый холостяк, службист с претензией на военную ученость. Вел скромный образ жизни, ничего не пил и не курил. Он никогда не горячился и не нервничал. Носил мягкие сапоги на низких каблуках. Говорил, никогда не возвышая голоса, и имел привычку потирать руки. Он был небольшого роста, плотный, совершенно лысый, с острыми и темными глазами под почти черными густыми бровями. Носил золотые очки и подстриженные на восточный манер полуседые усы и бородку. Духовской пугал окружающих. Тихий Градеков был страшен. Он мог спокойно, не повышая голоса, сказать «расстрелять», и ничто не заставило бы его отменить раз отданное распоряжение. И при всем этом он окружил себя ничтожествами в мундирах. Опытному чиновнику-службисту ничего не стоило втереть ему очки. Про него сложилось не меньше анекдотов, чем про Духовского. И все они происходили на почве его недоверия к людям, упрямства и самовластия. Вот случай, происшедший сейчас же, после его первого приказа, по Приамурскому военному округу. Градеков категорически воспрещал пользоваться солдатами не только для личных услуг офицеров, но даже для хозяйственных работ в военных частях. Для этой цели предлагалось нанимать китайцев. «Солдат», — говорилось в приказе, — «есть защитник престола и Отечества, и он должен нести исключительно обязанности, сопряженные с этим высоким званием, и постоянно упражняться в военном деле». Веселый апрельский полдень генерал вышел прогуляться. Амурский лед только что прошел. Воздух был чист и ясен. Легкий ветерок навевал бодрое весеннее настроение. Идет генерал по широкой Муравьево-Амурской улице, один, без свиты и даже без дежурного адъютанта, и видит шестеро солдат, притоптывая в такт ногами, несут свежевыкрашенную зеленую лодку. «Смирно! Голову направо!» — скомандовал старший. Качавшиеся в такт шагам свободные руки солдат вытянулись, шеи вывернулись, насколько позволяла лежавшая на плечах лодка, и глаза обратились к начальству. «Здорово, братцы! Здравия желаем, ваше превосходительство! Чью вы лодочку несете? Так что поручика Афанасьева, ваше превосходительство! А куда же вы ее несете? На Амур спущать, ваше превосходительство! Поставьте лодочку вот здесь, к сторонке, около тротуара, чтобы она извозчикам не мешала. Идите к поручику Афанасьеву и скажите ему, что командующий войсками приказал дать вам по рублю на чай. Покорнейше благодарим, ваше превосходительство!» — рявкнули в ответ солдаты, поставили лодку у тротуара и весело зашагали назад в казармы. А генерал, улыбаясь в подстриженные усы, продолжал прогулку. А через час после этой встречи командиру одного из квартировавших в Хабаровске стрелковых полков поступил рапорт от заведующего полковой охотничьей командой. «Настоящим доношу, что ввиду освобождения реки Амура ото льда я приказал 5 нижним чинам веренной мне охотничьей команды при ефрейторе Елпишкине отнести казенную лодку команды к обычному месту причала и спустить ее на воду. На углу Муравьево-Амурской и Барабашевской улиц люди команды встретились с командующим войсками, который изволил им приказать поставить лодку на мостовую и получить от меня по 1 рублю на чай. Прошу срочного указания вашего высокоблагородия, из каких сумм надлежит означенные деньги выплатить и на какой кредит отнести. Лодка осталась на улице, к ней приставлен часовой. Заведующий охотничьей командой стрелкового полка поручик Афанасьев». Полковник, конечно, не дал хода этому рапорту и заплатил 6 рублей из своего кармана. А счастливленные солдаты шутками донесли лодку до берега и спустили на воду. В тот же вечер об этой истории говорил весь город. «Я пришел в Хабаровск с зимовки на другой день после этого происшествия и сейчас же явился в штаб с докладом. Начальником штаба был уже не Надаров, назначенный забайкальским губернатором, а генерал-майор Чичагов. Приняв мой рапорт, он велел мне немедленно явиться к командующему войсками. Это было мое первое знакомство с Градековым. При Духовском он держался в стороне и никогда не бывал на атамане. «Ну-с, капитан, а что у вас ремонт совершенно закончен?» — спросил вкрадчивым голосом мой новый повелитель. «Так точно, ваше превосходительство! Кроме окраски и разделки потолка в кают-компании. Сейчас эту работу кончают нанятые мною китайские маляры. Обещали сегодня к вечеру закончить». «Так-с». Градеков бесшумно зашагал по ковру кабинета, потирая руки. Затем круто повернулся ко мне и, глядя в упор сквозь золотые очки, спросил: «А что, у вас тараканы есть, капитан?» «Тараканы, хотя и в небольшом количестве, летом были на атамане, но теперь, после долгой зимовки на 40-градусном морозе и окраски всех помещений масляной краской, их не могло быть». Я смело ответил: «Никак нет, ваше превосходительство». Глаза Градекова расширились, густые брови приподнялись. «Уверены ли вы, капитан? Мне случалось ездить на лучших английских и французских судах, и там были тараканы». «На атамане нет тараканов, ваше превосходительство». «Нет, можете идти, капитан». И Градеков повернулся ко мне спиной, не протягивая руки. В тот же день, под вечер, сойдя с парохода и направляясь в клуб обедать, я на дорожке, спускающейся с крутого берега городского сада к реке, встретил Страдецкого. «Ну что, представились птицы?» — спросил он меня. «Каково впечатление?» «Какой птицы?» «Да идолу нашему новому! Чистая, вещая птица Гамаюн, или, если хотите, Сыч, мы его сразу птицей окрестили». Я рассказал о встрече с генералом. «Тараканами заинтересовался?» — переспросил Страдецкий. «Он, говорят, смертельно боится тараканов и сам об этом рассказывает, уверяя, что Петр Великий тоже боялся тараканов». В этот момент мы увидели спускающегося вниз по тропинке Градекова. Мы откозыряли ему и недоуменно переглянулись. «Куда он идет?» — заинтересовался я и увидел. Генерал спустился на набережную и поворачивает к атаману. Я догнал его. «Изволите следовать на пароход, ваше превосходительство?» «Идите вперед», — последовал ответ. «Прикажете вызвать команду наверх?» «Идите вперед». Я прошел вперед и встретил птицу у сходни. «Где у вас помещается команда?» Я повел генерала в кубрик. «Встать! Смирно!» — скомандовал первый увидевший нас казак. Градеков поздоровался с людьми и начал внимательно осматривать только что выкрашенный под дуб стенки. Потом осмотрел все койки и приказал поставить на ребро матрацы. Матрацы были обтянуты чистеньким новым тиком, и под ними ни соринки. После осмотра коек из-под них выдвинули вещевые ящики, но и в ящиках не оказалось ничего подозрительного. «Где у вас хлеб хранится?» — спросил Градеков. Ему показали примыкавший к кубрику свежевыкрашенный чуланчик, в котором на полке лежали два каравая хлеба. «А где же у вас тараканы?» — обратился генерал к казакам. Наступила томительная пауза. Вдруг из группы столпившихся казаков раздался чей-то тенор. «Так что их не было, ваше превосходительство!» «Кто сказал «не было»?» — строго спросил Градеков. «Выйди вперед!» Казаки выпихнули из кучки кочегара Синицына. «Как твоя фамилия?» «Однако, Синицын, ваше превосходительство!» «Однако, Синицын!» — передразнила птица. «Больно, бойкий! Надо тебя назад в сотню послать!» Синицын молчал. Градеков направился к трапу, ведущему на палубу. «Покажите мне пассажирские помещения, капитан!» Осмотрели столовую, перетрясли весь буфет, потом спустились в каюты, открывали гардеробы, выдвигали ящики комодов, заглядывали в умывальники. Тараканов не было. Опять поднялись в столовую. «А чего у вас такие грязные чехлы на диванах?» — задал мне вопрос Градеков. «Это не чехлы, ваше превосходительство». Градеков не дал мне договорить. Он схватился за край одного из старых, выведенных в расход за негодностью чехлов, которыми были прикрыты диваны для защиты от капель краски при отделке потолка, и заговорил шипящим, сдавленным от душившего его бешенства, но тихим голосом. «Это не чехол, по-вашему, капитан? Это не чехол? Что же это за вещица такая?» «Это было чехлом, ваше превосходительство, в прошлом году, но затем по акту было списано с инвентаря и удостоено в тряпье». Примечание. «Удостоить в тряпье» — удостоить на слом или в переливку — официальный инвентарный термин того времени. «Вы видите на этих тряпках следы ног и капли масляной краски. Я закрыл ими диваны, чтобы предохранить обивку во время окраски потолка». Глаза Градекова насмешливо и зло смотрели на меня. «Благодарю вас за объяснение, капитан. Оно меня не удовлетворило. До свидания». И, не подавая руки, он вышел из кают-компании и направился к выходу с парохода. Я молча проводил его до сходни. На другой день мне принесли свежеотпечатанный и еще пахнувший типографской краской приказ по округу. Вчера, апреля 1898 года, командующий войсками Приамурского военного округа изволил во время прогулки неожиданно посетить пароход Амурско-Уссурийской казачьей флотилии «Атаман». Он застал пароход во вполне исправном состоянии. Пароход хорошо отремонтирован. Люди имели бодрый и здоровый вид. Претензий не заявлено. Однако его превосходительство изволил обратить внимание на недопустимо грязное состояние чехлов на мебели в кают-компании, за что командиру парохода, штурману дальнего плавания Лухманову, объявляется выговор. Начальник штаба генерал-майор Чичагов, начальник казачьего отдела полковник Милешин, адъютант капитан Чернов. Этот приказ наглядно характеризует, как Градеков относился к людям. Мне было от него ни холодно, ни жарко. Моя репутация была в глазах всех понимающих людей установлена незыблемо. Но, конечно, было обидно, и я решил уйти с атамана. Однако срок моего договора кончался только в феврале. Приходилось прослужить с птицей целую навигацию. А впоследствии вышло так, что я прослужил на атамане еще не одну, а целых три навигации. В 1899 году мне не удалось оставить атамана, потому что Валуев, который обещал принять меня на службу в водный округ путей сообщения, уехал на зиму в Петербург. Срок подачи рапорта истек, и договор остался в силе до февраля 1900 года. В 1900 году в Китае началось боксерское восстание, и мой договор не мог быть расторгнут. Так и прокомандовал я атаманом до середины февраля 1901 года, когда перешел командиром инспекторского парохода путей сообщения «Амур». Навигация 1898 года в сущности была повторением прошлогодней, с той только разницей, что проезд Градекова нагонял еще более бессмысленный страх, чем тот, который оставлял за собой Духовской. Я ходил с новым генерал-губернатором до самого Нерчинска и обратно. Скучное, тоскливое и беспокойное это было плавание. Вся свита сменилась и не к лучшему. Умного и тихого Щербину сменил подлиза Сильницкий. Данаурова, скромный, запуганный и бессловесный штабс-капитан Фомин. Страдецкого, прохвост и наушник, подглядывающий и подслушивающий у дверей кают, стрелковый поручик Кузьмин. Только новый начальник походного штаба, подполковник Самойлов, впоследствии наш военный агент в Японии, оказался порядочным человеком. Первым и главным лицом свиты был неизменный полковник Милешин, очень сдружившийся с Кузьминым и старавшийся терроризировать всех окружающих. Однажды из-за его глупого служебного рвения мы чуть не наделали пожара на пароходе. На какой-то остановке, где по маршруту предполагалась ночевка, я распорядился очистить топки котла от золы. Градеков, обходивший станицу, остался недоволен местными казаками. Он, кажется, встретил много пьяных по случаю какого-то праздника. Разнеся обычным, зловеще шипящим тоном станичного атамана и пообещав отдать его под суд, он не пожелал оставаться в этой станице ночевать. Мы только что кончили грузить дрова, когда Градека вернулся со свитой с берега и быстро опустился в свои апартаменты. Ко мне подлетел Милешин. «Капитан, дрова кончили грузить?» «Кончили, полковник». Он бросился вниз и, выскочив через минуту снова наверх, подлетел ко мне. Командующий войсками приказал немедленно сниматься и идти дальше. «Невозможно, полковник». «То есть как это невозможно, если командующий войсками приказал?» «Пару нет, и весь пол кочегарки завален раскаленным мусором и золой. Их сейчас заливают водой, потом выбросят за борт и начнут поднимать пар. Часа через полтора смогу сняться». Милешин полетел вниз и опять выскочил на палубу. Командующий войсками приказал немедленно сниматься. «Я сделаю все возможное, полковник». Я вызвал из машины Маслова и рассказал ему, в чем дело. «У меня две атмосферы пару в котле. Не выгребим против течения, Дмитрий Афанасьевич. Ну, мусор как-нибудь сгребем в сторону. Да ведь пол железный перед топками, горячий, на нем стоять нельзя». «Ну, вот что, Иван Степанович, разгребите в сторону золу. Она хорошо вас залита водой». «Надо думать, что хорошо. Но, конечно, за отдельные угольки ручаться нельзя. Полейте еще. На пол перед топками положите доски и поднимайте пар до 3 атмосфер. Как-нибудь дошлепаем вон до того острова, станем за ним на якорь, лишь бы от нас не было видно огней станицы. Там выбросим мусор, поднимем пар и пойдем дальше». «Есть, постараюсь, Дмитрий Афанасьевич». Я поднялся на мостик. Минут через 5 передо мной опять выросла фигура Милешина. «Отчего вы не снимаетесь, капитан?» «От того, что нельзя, полковник. Видите, я жду на мостике. Как только из машины дадут знать, что готово, немедленно снимусь. Все меры к ускорению приняты». Командующий войсками гневается, не унимался полковник. В трубе ревела пущенная для увеличения тяги паровая форсунка. Но вот в рупоре, соединяющей машину с мостиком, раздался пронзительный свисток. Я вынул втулку со свистком и приложил ухо к раструбу рупора. «Готово! 3 атмосферы! Готовьте машину! Снимаемся!» Через несколько минут атаман медленно зашлепал колесами по воде, едва преодолевая течение. 3 километра до острова шли больше часу. Наконец закрылись лесистым берегом острова от станицы и стали на якорь. Внизу все спали. Я тоже прикорнул на диванчике в рулевой рубке. Через час меня разбудил Маслов. «Дмитрий Афанасьевич, горит деревянная обшивка и кошма на котле». Я бросился вниз. Положенная на асбестированный войлок деревянная обшивка котла, устроенная для уменьшения лучеиспускаемости, пылала в нескольких местах. Языки пламени лизали уже потолок котельного отделения. Быстро и без шума мы ликвидировали огонь, не дав ему распространиться по пароходу. Выгорела только часть деревянной обшивки на котле, и в некоторых местах истлел войлок. Надо полагать, что несколько угольков в приваленной к бокам котла золе разгорелись от усиленной тяги, устроенная для быстрого подъема пара, и подожгли деревянную обшивку. Утром, Докладывая об этом происшествии Градекову, я показал ему обгоревшую обшивку котла и добавил: «Прошу вас верить, ваше превосходительство, что я никогда не лгу. Если я просил полковника Милешина доложить вам о том, что пароход не готов к отходу, значит, он был действительно не готов». Градека в несколько секунд пристально смотрел на меня и, наконец, сказал: «Хорошо, попробую вам верить, капитан». Но птица физически никогда и никому не могла верить. И в следующую навигацию Градеков дважды чуть не угробил атамана именно потому, что не мог себя заставить мне верить. Первый случай произошел во время нашего посещения в июне 1899 года Николаевска на Амуре. Градеков вдруг пожелал пройти на атамане из Николаевска в Де-Кастре, чтобы осмотреть береговые укрепления в устье Амура. Дул довольно свежий ветер, и в море была порядочная волна. Я попытался доказать Градекову всю опасность такого плавания для речного парохода. Я объяснил, что дело не в том, что атаман мал, а в том, что его стальная обшивка имеет всего около 3 миллиметров толщины, что шпангоуты поставлены редко, и ударами волн может обшивку вдавить или выбить заклепки, что у нас в корпусе деревянные иллюминаторные рамы, а наши большие иллюминаторы сделаны не из толстого литого стекла, как на морских судах, а из обыкновенного зеркального. Их может выбить, и тогда вода зальет пароход. Градека внимательно меня выслушал. Потом ядовито скривил губы и, потирая руки, спросил: «А как же речные пароходы для китайских рек пришли из Англии морем?» «Ваше превосходительство, речные пароходы для Янзы, Жемчужной реки или Пейхо сидят в воде до 7 футов, а атаман – 2 с четвертью. Они построены гораздо тяжелее и солиднее атамана. Перед тем, как идти в море, у них зашили толстыми досками все стенки надстроек и наглухо заколотили все палубные люки и иллюминаторы, и вообще специально подготовили их к этому переходу. А все-таки попробуем, капитан». «Есть, ваше превосходительство, попробуем, но за жизнь всех людей на судне, и вашу в том числе, отвечает капитан, и поэтому в случае серьезной опасности я приму те меры, которые подскажут обстоятельства, уже не спрашивая ваше превосходительство». Градеков осмотрел меня с ног до головы и ничего не сказал. С ним никто так не разговаривал. Мы еще находились далеко от взморья, когда атамана так начала бить плоским днищем о воду, что на столах подпрыгивали стаканы. Скоро вышибло несколько заклепок в носовой части. Я предвидел это. Полы в коридоре были заранее вскрыты, и мой помощник с 4 казаками, которые были наготове, забил отверстия деревянными втулками. Через несколько минут вышибло иллюминатор в нижнем салоне. Его забили досками. Еще через минуту атамана почти поставила на дыбы и так хватило днищем о воду, что выскочила сразу около дюжины заклепок. Вода начала заливать полы в носовых каютах. Идти дальше было бессмысленно, и я повернул назад, послав с мостика рассыльного казака доложить об этом Градекову. Когда казак вернулся, я спросил его: «Что тебе сказал командующий войсками?» «Ничего не сказал, ваше скородие». Через пару часов мы вернулись в Николаевск и целый день потратили на то, чтобы заменить выбитые заклепки болтами на гайках и резиновых прокладках. Поправили и вышибленную иллюминаторную раму в нижнем салоне. Мне рассказывали потом, что птица держалась храбро и все время наблюдала, как казаки забивали дыры от вышибленных заклепок. Остальные все заперлись у себя в каютах, причем из каюты Кузьки, как мы прозвали Кузьмина, явно доносились истерические вопли. В ту же навигацию в августе Градеков задумал подняться на атамане по Уссури и Сунгачи до озера Ханка. Я доказывал, что это невозможно, так как Сунгача — глубокая, но узкая речушка и делает такие петли, где атаман не сможет вывернуться. Кроме того, ее берега сплошь поросли ковылем, и достаточно искры из трубы парохода, чтобы вспыхнул такой пожар, из которого не выбраться. Градеков опять настоял на своем, и единственное, чего мне удалось добиться, это чтобы нас на всякий случай сопровождал катер дозорный. Расстояние от озера Ханка, из которого вытекает Сунгача, до ее впадения в Уссури равняется по прямой 80 километров, а по воде около 190 километров. Ширина реки не больше 17 метров. Длина атамана была около 40 метров, а ширина с колесами около 12 метров. И вот, как только мы влезли в Сунгачу, начались злоключения. Упрется атаман на крутом повороте носом в один берег, а кормой в другой, и ни взад, ни вперед. Хорошо, что еще берега мягкие, песчаные, нет ни одного камешка. Что делать? Тросом бы протянуться, но закрепить не за что. Только кое-где деревцо увидишь, а то, куда глазом не кинешь, кроме стоящего стеной высокого ковыля, ничего нет. Приходилось иногда на руках заносить по берегу якорь, закапывать его и, привязав к нему трос, протягивать пароход, да еще подрывать лопатами берег. Хуже всего доставалось пароходным колесам. Мы их мяли каждые полчаса, иногда так здорово, что требовалось разводить походную кузницу и выпрямлять погнутые железные тяги и ободья. Это, с позволения сказать, плавание тянулось уже третьи сутки, когда мы, наконец, привели наше правое колесо в такое состояние, что его пришлось целиком разобрать. Механик потребовал 12 часов на ремонт. Я пошел доложить Градекову. «Велите дозорному подойти к борту. Я пересяду на него и на нем вернусь на Иман, а оттуда поеду железной дорогой во Владивосток. Вы же исправляйте ваше колесо и идите назад в Хабаровск. Там приведете все в порядок как следует. Сдайте работу артиллерийским мастерским. Ваше превосходительство, позвольте вас спросить, считаете ли вы меня виновным в том, что я не доставил вас до места назначения? Я вам после скажу, капитан. Идите и распорядитесь, чтобы дозорный подошел к борту. Когда весь пассажирский багаж был перенесен на дозорный, и куда перешел и буфет с атамана, и свита выстроилась у сходней, на палубе появился Градеков. «Вот, господа», — начал он, обращаясь к свите, «прежде чем мы оставим атаман, мне хотелось бы при всех сказать несколько слов нашему командиру. Он спрашивал меня, считаю ли я его виновным в том, что он не довел атамана до Ханки, или я убедился в том, что атаман слишком велик для Сунгачи. Да, я убедился в этом, но мне так часто докладывают, он пристально оглядел свиту, о невозможности выполнить то или другое поручение, желая прикрыть этим недостаток энергии или желания, что я привык никому не верить, пока сам не убедился. До свидания, капитан. Благодарю вас за ваше прекрасное управление судном, за вашу находчивость, за вашу энергию. Я вас ни в чем не виню». С этими словами генерал пожал мне руку и перешел на дозорный. Свита последовала за ним. Это была первая благодарность за 2 года нелегкой службы с этим самодуром. Только на 5-й день дошлепали мы до Хабаровска и поставили судно на ремонт.